День Гая Фокса. Вскоре после того, как Паддингтон не поймал грабителя, погода изменилась. Подул холодный ветер, деревья облетели, дни становились все короче и короче. Джонатан и Джуди уехали в школу, и Паддингтон остался в одиночестве. Но вот однажды, в самом конце октября, почтальон принес ему письмо. Оно было адресовано мистеру Паддингтону Брауну в собственные лапы и помечено «Сверхсрочно». Паддингтон узнал почерк Джонатана и страшно обрадовался. Он ведь редко получал письма, разве что открытки от тети Люси из Перу. Письмо оказалось загадочным и непонятным. Джонатан просил, чтобы к его приезду через несколько дней Паддингтон сгреб в кучу все сухие листья в саду. Паддингтон изрядно поломал голову над этой таинственной просьбой, но так ничего и не придумал и решил спросить своего друга мистера Крубера. Мистер Крубер знал почти все на свете, а если чего и не знал, всегда мог найти в своей антикварной лавке книгу, в которой было про это написано. По утрам за чашкой какао они частенько болтали о разных разностях, а мистер Крубер с большой охотой объяснял Паддингтону все, что тому было непонятно. «Одна голова хорошо, а две лучше, мистер Браун», — говаривал он. «И надо сказать, с тех пор, как вы появились в наших краях, моей голове скучать не приходится». Сразу после завтрака Паддингтон натянул пальтишко, обмотал шею шарфом, записал под диктовку миссис Бёрд, что надо купить, и покатил свою сумку на колесиках в сторону рынка Портобелло. Паддингтон любил ходить по магазинам. Он пользовался особым уважением у торговцев, хотя и тратил деньги с большой осмотрительностью. Прежде чем купить что-нибудь, он обходил все лотки и тщательно сравнивал цены. Миссис Бёрд утверждала, что с его появлением расходы на питание сократились в половину. Похолодало не на шутку, и когда Паддингтон прижался носом к витрине газетного киоска, стекло немедленно запотело. Продавец с намеком выглянул в дверь, и Паддингтон, медведь по натуре вежливый, принялся вытирать стекло лапой. Когда оно снова стало прозрачным, он вдруг заметил, что с тех пор, как он в последний раз проходил мимо витрины, в ней многое изменилось. На месте леденцов, карамелек и шоколадок теперь красовалась обтрепанная соломенная чучела, сидящая на кучке полендев. В руке у чучела была табличка с надписью «Покуда жив я буду, вовеки не забуду о 5 ноября». А внизу значилось еще крупнее «В продаже все для фейерверка». Паддингтон внимательно изучил эту надпись и со всех лап бросился к мистеру Круберу, задержавшись только возле булочной, чтобы забрать обычную утреннюю порцию булочек. Холодная погода заставила мистера Крубера перебраться из шезлонга на диванчик в комнате позади лавки. Тут было тепло, уютно и полно книг. Но Паддингтону все равно больше нравилось снаружи. Из ветхого диванчика торчал конский волос и очень больно кололся. Правда, на сей раз Паддингтон почти не обратил на это внимания и, честно поделив булочки пополам, принялся рассказывать мистеру Круберу о событиях этого утра. 5 ноября, повторил мистер Крубер, передавая Паддингтону дымящуюся кружку до краев налитую какао. «Да ведь это же день Гая Фокса!» Увидев, что Паддингтон по-прежнему ничего не понимает, мистер Крубер виновато улыбнулся и протер очки, запотевшие от какао. «Я все забываю, мистер Браун, что вы приехали из дремучего Перу, а там, наверное, и не слышали про Гая Фокса». Примечание переводчика. У нас тоже не все слышали про Гая Фокса. Он был одним из заговорщиков, которые решили взорвать здание парламента за то, что парламент, по их мнению, очень невежливо обходился с католиками. Было это давно, в 1605 году. Заговорщики вырыли длинный тоннель и притащили туда 36 бочек пороха. Но один из них случайно проговорился, написал своему приятелю, члену парламента, чтобы 5 ноября тот не ходил на заседание. В результате главного заговорщика Гая Фокса арестовали прямо в тоннеле. Парламент остался цел. Англичане так обрадовались, что до сих пор отмечают этот день. Устраивают фейерверки и жгут чучело Гая на костре. И даже придумали специальный стишок. Полностью он звучит так. «Покуда жив я буду, вовеки не забуду о 5 ноября, как заговор был сорван, как порох не был взорван, мы помним и не зря». Конец примечания. Паддингтон для верности смахнул с мордочки остатки какао и помотал головой. «Да», — продолжал мистер Крубер, — «ну а фейерверк, полагаю, вы все-таки видели. Я помню, что в те далекие времена, когда я бывал в Южной Америке, их всегда устраивали по праздникам». Паддингтон кивнул. Теперь-то он вспомнил, что однажды они с тетей Люси ходили смотреть фейерверк. Правда, он был еще совсем маленьким, но ему ужасно понравилось. «А в Англии фейерверк бывает всего раз в год», — сказал мистер Крубер, — «и всегда 5 ноября». И он рассказал Паддингтону, как много-много лет назад Гай Фокс хотел взорвать здание парламента, как в последний момент заговор был раскрыт. И в память об этом с тех самых пор в этот день жгут костры, пускают ракеты и хлопают хлопушки. Мистер Браун рассказывал очень увлекательно, и когда он закончил, Паддингтон сказал большое спасибо. Мистер Крубер вздохнул и грустно прибавил. «Давненько я не устраивал своего фейерверка, мистер Браун. Уже не помню, сколько лет». «Знаете что?» – оживился Паддингтон. «У нас, кажется, в этом году будет фейерверк. Вы обязательно должны на него прийти». Увидев, как обрадовался мистер Крубер приглашению, Паддингтон поспешил откланяться. Он хотел поскорее покончить с покупками, вернуться к газетному киоску и узнать про фейерверк побольше. Продавец встретил его не очень любезно. «Ракеты и хлопушки!» — хмыкнул он из-за прилавка. «Медведям, не достигшим совершеннолетия, не продаем!» Паддингтон ответил ему суровым взглядом. в дремучем Перу, сказал он, припомнив слова мистера Крубера —